«Вы без приглашения», — строго сказала Эл. «Я искал Гая. Ему следует отдыхать сейчас. Завтра у нас много занятий. Мне будет неприятно, если Гаю запретят приходить сюда в наказание», — сказал наставник. «Как к вам обращаться?» — спросила Эл, заметив, как Гай оцепенел при его словах и выразил прямой протест. «Узнаю, Дмитрий. Лучший способ добиться обратного — это надавить на него», — подумала она. «Дайонис», — произнес молодой наставник. «Эл», — она вежливо склонила голову. Гай, услышав это имя, довольно ухмыльнулся. «Вы изволили прервать нашу беседу, Дайонис?» «Гай, если ты считаешь меня другом и братом, я тебя прошу, иди отдыхать», — настаивал Дайонис. Он подошел к Гаю и положил ему руку на плечо. «Иди». Гай неохотно поднялся, посмотрел и кивнул Эл. Потом ушел. «Я могу остаться?» — спросил Дайонис. «Вы же пришли?» — пробормотала Эл. Он не знал, куда ему деться. «Идем наружу». Она поднялась, накинула на плечи накидку Гая, которую он ей одолжил, и двинулся к выходу, к обрыву. Она встала почти у самого края, заметив, что ее гость боится туда подойти. Он остановился, а потом сел на ступени. «Вы пришли, чтобы не позволить Гаю вспомнить то, что он хотел? Не правда ли, Дайонис?» Она поступила как Гай, сказала прямо, чем смутила гостя до дрожи. Он собирался с мыслями, потом нашел, что ответить. Гай был очень молод. Он понимает эту историю с позиции того своего опыта. У него остались добрые детские воспоминания, что не вполне соответствует правде. «Я понимаю, что чувство вины заставило вас дать ему это роковое обещание, поэтому вы явились сюда. Я здесь не за тем, чтобы ворошить прошлое, но замечаю, что оно беспокоит всех более моих истинных намерений. Если вы прервали Гая, считаете его неправым, смею просить изложить иную версию, каковой она видится здесь вам». «Вы знаете ее не хуже меня», — сказал обиженно Дайонис. «Да, и наши истории совпадают. Гай обрадовался мне и захотел вспомнить свое детство. Но вы невежливо даже для наставника вторглись в нашу беседу». Дайонис не стал отвечать, но его возбуждение ощущалось на расстоянии, он хотел высказаться и боролся с собой. Она поняла, что его представления о воспитании не позволяют бросить обвинение в лицо странника. О забвении он не догадывался. Что же получается? Ученик более чуток, чем учитель? А ему должно быть трудно с Гаем, конечно. Чтобы обуздать юную бурную натуру, нужно быть терпеливее Дайониса. Вы же ему наставник и, следовательно, должны желать лучшего. Ему тяжело здесь. Это заметно. Даже очевидно, сказала она задумчиво, растягивая слова, чтобы они не звучали обвинением. Он мне больше, чем брат. Я наставляю его, потому что мы дружны, а не потому, что я авторитет для него. Порой мне так казалось, но появление странника продемонстрировало, насколько я был неправ. Я не склонен менять местные правила, — возразила она, — но, по моему скромному разумению, разве Гай не вправе выбирать свою судьбу? И стать бродягой? — презрительно выдохнул Дайонис. Вы жестоки. Вы виновник его изоляции, изгнания и желаете ему одиночества. Вы меня обвиняете? Не смогла она сдержать улыбку. «Выходит, что вы за давностью лет из-за своих скитаний смогли забыть, что он тут по вашей вине. А разве не по повелению отца? Не он его сюда отправил?» Эл так остро ощутила, что права. Вопрос, главное услышать от него вопрос, ответ мелькнет обязательно. Монту также пользовался ее памятью, а теперь она... «Да!» — с вызовом воскликнул Дайонис. «Чтобы исправить то, что вы натворили!» «Я не понимаю». Дайонис сказал с тоской в голосе, «Это вы породили в Гае желание стать таким, как вы. А он по природе своей не способен для этого. Он слуга других устоев. Он хранитель, я знаю», — возразила она. «Ему не стать хранителем. Все, что его ждет, служить закону так, как его тут научат». «Дайонис, вы уже служили где-нибудь?» — спросила она. «Нет, я усердно этому учусь». «Чему? Я буду трактовать законы». Она тихо засмеялась, представив картинку. «Гай? В роли трактователя законов?» Дайонис едва не вскипел, вскочил, встал в позу. Она опять сделала жест в его сторону, и он его уловил в темноте и замер. «Не трудитесь ругать меня», — сказала она мягко. «Вы тем самым можете добиться того, что я выполню данное Гаю обещание. Вам лучше пойти отдыхать. Прошедший день здешним обитателям дался нелегко. Прощайте». «Вы гоните меня?» Не хочу, чтобы вы от переизбытка чувств сказали что-то лишнее, а потом жалели об этом. Ваши речи меня не обидят, но заденут Гая. Вы потеряете друга. Остановитесь, это разумно. Тайонис остался в своей позе. Постепенно всплеск прошел. Он опустил плечи и молча ушел. Эл подождала, пока его шаги стихнут. «Гай!» — совсем тихо позвала она. Из-за угла высунулась голова. «Он ушел?» — раздался шепот в ответ. «Как ты узнал, что я тут? Что я не уйду?» «Догадался». Она закрыла лицо руками, засмеялась, шепча в ладони. «Лисий хвост!» Все это напомнило ей детство. Кажется, Гая тоже невозможно отвадить, если он чем-то увлекся. В образе пылкого, свободолюбивого, бесшабашного юноши, каким был Гай, видение разворачивало перед ней некую картину, состоящую из подсказок. Это был тот самый момент, ради которого она решилась на авантюру с ядом. Теперь бы не потеряться, не упустить сути. Она видела Гая в темноте, силуэтом, и представляла Димку. Теперь ей опять захотелось так называть друга детским именем. Ей предстоит постичь секрет их тесной связи. Мир откликнулся на ее поиски и мучения чистым образом юноши в этом схожем с античностью антураже. Все складывалось так, что простым наблюдателем ей в этой ситуации не быть. От нее требовалась ответственность за то, что сформировала какой-то аспект судьбы Гая. Она была готова принять обвинение Дайониса, зная свою способность влиять на судьбы, но пылкий обвинитель кипел изнутри вовсе не праведным гневом, а ревностью, о которой ее осторожно накануне предупредил наставник. Гай выскользнул из-за угла и оказался рядом. Она сняла с плеча покрывало. «Накинь, замерзнешь». Гай дрожал, только зубами не стучал. Он взял накидку, укутался и сел на ступени. По его решительным движениям легко заключить, что уходить он не собирался. «Продолжим разговор. Нас прервали», — предложил он. «Ты сказал, что заболел. На самом деле меня отравили. Я же из народа, который очень живуч, и искусство медицины у нас было высочайшее. Но, как показало расследование, проведенное отцом, отраву составили где-то в другом мире. И кого отцу было еще просить о помощи? Меня». Мелькнула и вырвалась наружу ее догадка. «Я был в сознании, когда вы спорили. Я только притворялся. Вы долго и яростно спорили у моего смертного ложа, а я ждал мгновения, когда умру и перестану слышать голос отца. Мне было плохо и от яда, и от его отчаяния. Ты всегда остро чувствовал. Да, помню, как ты отказывался. Твоих предупреждений отец не слушал. Ты пытался донести до него, что твое вмешательство будет необратимо для меня. Отец раскаивался, считая о том, что должен был отдать меня, позволить умереть, как всем полагается. Он обронил однажды, что принес меня в жертву своим порывам, и я разозлился на него. Он был уверен, что я пришел для того, чтобы водить его легионы, устанавливать порядок его волей, служить закону. Все это было очень благородно в его понимании и возвышенно, а я рос мальчишкой, которому было ближе миросозерцание и поэзия, и бабушкины плюшки». Мелькнула у нее мысль. Да уж, в детстве Дмитрий воителем не был. Дрался редко, слыл скорее тюфячком. Ему доставляло удовольствие защищать ее. Их любимая беседка на отшибе от домов в скверике помнит десяток дуэлей, которые он затевал в ее защиту. Димка был бит и неоднократно. Его бабуля виноватых не искала. Но и уговоры отдать внука в секцию бокса отвергала решительно. Она стояла и сквозь силуэт на ступеньках видела пухленького Димку с булочкой в руке и фингалом под глазом. Гай рассказывал, сосредоточенно вспоминая прошлое, с детской скрупулезностью, описывая ненужные подробности, возвращаясь назад, потом забегая вперед, опять возвращаясь. Память у него была замечательная. Из его рассказа она поняла, что его отец был высоким чином в какой-то системе цивилизаций. Одну из них он возглавлял и был приближенным местного владыки. Гаю была уготована роль наследника, так как к тому времени в его среде ввели закон родового наследования. Что пошло не так? Гай этого из детских воспоминаний не извлек. Он сказал, что понадобилось вмешательство и силы извне, отличное от общей волны цивилизации. Ее предшественник, существовавший задолго до появления в мирах Фалькара и до забвения по имени Бариэль, именуемый странником, отозвался на зов. Гораздо позднее, когда уже были внесены изменения, Отец Гая неожиданно оказался в стане изменников. Его реформы были сродни цивилизаторскому перевороту и сродни захвату власти. Гай почему-то помнил долгие дискуссии и обсуждения вариантов выхода из кризиса, из чего следовало, что странник отнюдь не праздно посещал миры. Он еще участвовал в неких созидательных разрушительных процессах. Отец Гая был осужден как предатель, но перед этим случилась череда событий. Гая пытались убить и погиб бы, если бы не странник, который, уступив мольбам отца, вылечил его. История тут же напомнила Эл случай с Мехилом в ее мирах. С Гаем вышло так же. Получив несвойственную его существу энергию, которая победила смерть, Гай стал испытывать тягу к скитаниям. Его интересовали вопросы, далекие от управления и политики. Самое удручающее, что он ни на шаг не отходил от своего спасителя. Детское воображение Гая сотворило из странника объект для поклонения и образец для подражания. Радость отца от обретения ребенка быстро превратилась в трагедию. Гай заявил, что не желает прежней судьбы и намерен стать странником. Результатом стала ссора его отца с Бариэлем. От мольбы до гнева, от уговоров до приказа. И вот спаситель был выдворен из мира Гая, напоследок, пообещав расстроенному мальчику, что они увидятся опять. Странник ушел. А отец настоял на отправке Гая в это загадочное заведение, устройство функции которого к концу подробного рассказа Лэл уже не было сил узнавать. Поступок отца был актом защиты сына. Он погиб, когда Гай уже был здесь. Теперь ему осталось только ждать обещанной встречи. Он, как послушный сын в память об отце, исполнил его волю в ожидании одного — своего освобождения. Гай добавил, что однажды странник приходил за ним, но не смог подняться на гору, как требовалось от любого желающего посетить эту общину. Таково было условие найти проход и оказаться на вершине неприступной скалы. В снах она часто пыталась штурмовать эту скалу, подняться на нее, но терпела неудачу, оперируя старым опытом, который всплывал в снах. Угодив сюда, на этот раз решение с парапланом родилось как результат прошлых неудач. Что не сделал Бариэль, легко удалось Эл, которой были известны и опробованы разнообразные способы полетов.